«Скушай еще немного стола», — предложил Ринсвинд. «Нет, спасибо, я не люблю марципан», — ответил Два Цветок. «И вообще это неправильно, есть чужую мебель». «Не беспокойся», — сказал Сфирс. «Старую ведьму не видели здесь уже много лет. Говорят, ее окончательно доконала парочка каких-то юных сорванцов». «Современная молодежь», — прокомментировал Ринсвинд. «А я считаю, что виноваты родители», — отозвался Два Цветок. «После того, как вы вносили в свое сознание необходимые мыслительные коррективы, пряничный домик начинал казаться довольно приятным местом. Остаточная магия не давала ему развалиться, а местные дикие звери, которые еще не скончались от неизлечимого кариеса, обходили его стороной. В камине ярким и неряшливым огнем горели лакричные поленья. Ринсвинд попытался набрать дров в лесу, но быстро отказался от этой затеи. Тяжело жечь дрова, которые с тобой разговаривают. Он рыгнул. «Это очень вредно для здоровья. Я хочу сказать, почему обязательно сладости? Почему не хрустящие хлебцы и сыр? Или вот салями? Я бы не отказался от хорошего дивана и с салями». «Понятия не имею», — отозвался Сфирс. «Старая бабка-недоумка занималась сладостями, и все тут. Видел бы ты ее меренги?» «Видел», — ответил Ринсвинд. «Я же пробовал матрасы». «Пряники. Более традиционный материал», — вставил Два Цветок. «Для матрасов?» «Не глупи», — рассудительно заметил Два Цветок. «Ты когда-нибудь слышал о пряничном матрасе?» Ринсвинд застонал. Он думал о еде, точнее, о еде в Ангмарпорке. Странно, но эта старая дыра, по мере того, как он от нее удалялся, виделась ему все более и более привлекательной. Ему достаточно было закрыть глаза, чтобы представить себе во всех аппетитных подробностях рыночные прилавки с национальными блюдами сотен различных культур. Там можно было отведать сквиши или суп из плавников акул, настолько свежий, что ныряльщики за жемчугом и близко к нему не подойдут. «А как, по-твоему, я мог бы купить этот дом?» — спросил Два Цветок. Ринсвинд помедлил. Прежде чем ответить на неожиданный вопрос туриста, нужно было как следует подумать. И это обязательно окупалось. «Зачем?» — осторожно сказал он. «Ну, в нем прямо-таки пахнет архаикой». «А что такое архаика?» — спросил лепрекон, с опаской принюхиваясь и всем своим видом показывая, что он, Сфирс, тут ни при чем. «По-моему, это какой-то горный козел», — ответил Ринсвинд. «В любом случае, ты не можешь купить этот дом, потому что тебе не у кого его купить». «Мне кажется, я мог бы это устроить, от имени Совета Леса, разумеется», — перебил Сфирс, стараясь не встречаться с волшебником взглядом. «Да и как ты потащишь его с собой? В сундук ты его не запихнешь?» Ринсвинд кивнул на сундук, который лежал у огня, и совершенно непостижимым образом ухитрялся быть похожим на удовлетворенного, но готового к прыжку тигра. Волшебник быстро перевел взгляд обратно на туриста. Лицо его вытянулось. «Ведь не запихнешь?» — сомнением уточнил он. Он так и не смог освоиться с фактом, что внутреннее пространство сундука, в отличие от внешней оболочки, находится совсем в ином мире. Это был всего лишь побочный продукт сундуковой необычности. Но Ринсвинду бывало не по себе, когда он видел, как Два Цветок до отказа набивает сундук грязными рубахами и старыми носками, а потом открывает крышку, и под ней оказывается стопка восхитительно свежего белья, от которого слабо пахнет лавандой. А еще Два Цветок покупал уйму самобытных местных подделок, или, как выражался Ринсвинд, хлама, и даже семифутовый церемониальный шест для щекотки свиней помещался в сундуке совершенно свободно, нигде не выпирая. «Не знаю», — сказал Два Цветок. «Ты волшебник, тебе лучше знать». «Ну, в общем, багажная магия — это высокоспециализированное искусство», — пояснил Ринсвинд. «Да и лепреконы вряд ли согласятся продать домик, ведь это... Он порылся в словах, которым его научил сумасшедший турист. «Это достопримечательность». «А что это значит?» — заинтересованно спросил Сфирс. «Это значит, что такие, как он, будут толпами валить сюда, чтобы посмотреть на этот домик», — ответил Ринсвинд. «Почему?» «Потому что...» Ринсвинд снова задумался в поисках подходящих слов. «Он оригинальный, старосветский, фольклористичный, восхитительный пример исчезнувшей разновидности народного творчества, впитавший в себя традиции давно прошедших времен». «Да ну!» — удивился Сфирс, обалдело оглядывая домик. «Ага». «Все это?» «Боюсь, что да. Я помогу вам собрать вещи». Ночь медленно тянется под покровом нависающих облаков, которые закрывают большую часть диска. Однако оно и к лучшему, что небо все закрыто. Ибо когда покров рассеется, и астрологи как следует рассмотрят небесную высь, они будут очень, очень рассержены. А в различных частях леса отряды волшебников плутают, ходят кругами, прячутся друг от друга и нервничают. Потому что каждый раз, когда они натыкаются на дерево, оно перед ними извиняется. Но каким бы неуверенным ни было их продвижение, кое-кто из них подошел к пряничному домику совсем близко. Впрочем, сейчас самое время вернуться к расползающимся во все стороны постройкам незримого университета и, в частности, к покоям Грейхальда Спольда, на данный момент старейшего волшебника на диске. Причем Грейхальд преисполнен решимости оставаться таковым еще очень долго. Однако только что ему довелось испытать крайнее удивление и огорчение. В течение последних нескольких часов он был очень занят. Да, он был глух и не слишком сообразителен, но престарелые волшебники обладают хорошо развитыми инстинктами выживания и знают, что когда высокая фигура в черном плаще и с последней новинкой из области сельскохозяйственных инструментов начинает бросать на вас задумчивые взгляды, тут нужно действовать быстро. Слуги были отпущены. Двери запечатаны пастой, изготовленной из растертых в порошок мошек, а на окнах вычерчены защитные октаграммы. На пол редкими и пахучими маслами нанесены сложные узоры, очертания которых режут глаз и позволяют предположить, что художник был пьян или прибыл из какого-то другого измерения, а, возможно, и то, и другое сразу. В самом центре комнаты красуется восьмикратная октаграмма удержания, окруженная красными и зелеными свечками. А посреди нее стоит ящик, сделанный из древесины сосны кучерявой, которая доживает до глубокой старости. Ящик этот выстлан алым шелком и снабжен дополнительными защитными амулетами. Грейхальд Спольд знает, что смерть его ищет, и поэтому потратил много лет на создание неприступного убежища. Он как раз установил замысловатый часовой механизм замка на нужное время и, закрыв крышку, откинулся на подушку в приятном сознании того, что здесь ему обеспечена абсолютно надежная защита от самого неумолимого из всех врагов. Но он совсем забыл, насколько важную роль могут играть в предприятиях подобного рода вентиляционные отверстия. И рядом с ним, у самого его уха, чей-то голос только что произнес: «А темновато здесь, а?»